Глава 14. Расслабься, Ренисси. Низкий вибрирующий голос Дартаэля было исключительно приятно слушать. Позволь себе отдаться во власть моей магии. Ты можешь мне доверять. Сейчас я создам для нас единое ментальное поле, и наши души встретятся там. Было ощущение, что бархатный голос гладит и ласкает меня изнутри, что вызывало приятную дрожь. Вот если бы можно было просто слушать Дарта, а не делать то, что он говорит, проблем бы никаких не было. Но так, к сожалению, не выйдет. Со вздохом я открыла глаза. «Боюсь, ничего не получится, магистр», — призналась я, глядя на темного эльфа честными глазами. «У меня совершенно не получается сосредоточиться». «Это почему же?» — спросил Алерам в кабинете, под чутким наблюдением которого все и происходило. «Не знаю». Я опустила глаза, словно смутившись. «Но у меня есть одно предположение». «Что за предположение?» «Мне мешаете вы». Я посмотрела в упор сначала на одного эльфа, а затем на другого. «Понимаете?» — поторопилась объяснить, видя недоумение на лицах. «Раньше, когда я медитировала, мне всегда нужно было уединение. Только в этом случае все получалось как нужно». «То, что мы сейчас пытаемся сделать, отличается от обычной медитации», — сказал Дарт. «Я понимаю, вы говорите о высшем заклинании магии разума, и оно, конечно же, неизмеримо сложнее, чем медитация», — согласилась я. «Но с учетом того, что даже медитировать у меня получалось только наедине с собой», — я многозначительно взглянула на темного эльфа. «Тогда позволь помочь тебе. Если ты откроешь мне разум, я сам проведу тебя через все необходимые шаги». «Нет», — очаровательно улыбнулась я, — «на это я пойти не могу». «Рина», — строго сказал Алерам, — «сейчас не время упрямиться». «При всем уважении», — я резко развернулась и пронзила главу комитета взглядом, — «я наследная принцесса королевского дома Регаров. Я не хочу и не могу давать над собой ментальную власть кому бы то ни было. Тем более, что магистр Дартаэль не является моим подданным и не приносил клятву верности моему королю». «Я, как твой жених, могу поручиться за Дартаэля». «Это, конечно, прекрасно», — сказала я, «но моего доверия магистр Дартаэль заслужить еще не успел». «Ничего личного», — посмотрела я на Дарта. Мы с Алерамом скрестили взгляды, словно противники во время схватки. Во мне бурлили эмоции, большая часть которых даже не была моими собственными. Может, я слишком хорошо вжилась в роль Рины, но это, по большому счету, было сейчас неважно. Я не могла допустить никого к себе в голову, и все тут. В этом мы с принцессой были полностью солидарны. «Я могу настоять на этом, Рина, ты же знаешь», — жестко произнес Алерам. «А ты попробуй», — улыбнулась я. «Поверь, результат тебя не обрадует. В этом я не уступлю». «Давайте найдем компромисс между нами с миротворческой миссией, не иначе», — вклинился Дарт. «Ренисси», — взгляд темного смотрел прямо в душу. «Мне показалось, ты возражала не просто так. Может, тебе будет удобнее потренироваться самостоятельно?» «У нас нет на это времени», — начал было Алерам, но Дарт перебил его. «По всей видимости, это единственный возможный вариант решения. Как считаешь, Рина?» «Хорошо», — быстро согласилась я. «В таком случае я объясню тебе, что делать, а Алерам передаст слепок ауры девушки». «Думаю, просто ауры недостаточно», — сказал глава комитета. «Будет не лишним посмотреть на саму девушку. Рине все равно отправляться туда. Так пусть сначала взглянет на объект со стороны». Говоря это, Алерам подошел к огромному экрану, что занимал всю стену кабинета, и приложил к нему ладонь. В другой руке он держал давешний фиолетовый кристалл. Поверхность экрана замерцала, как в плохо настроенном телевизоре, пошла рябью, и спустя минуту на ней появилась картинка. Вначале размытое изображение вскоре обрело четкость, и стало понятно, что смотрим мы фильм для взрослых. Мускулистый смуглый мужчина с прямыми, забранными в низкий хвост темно-синими волосами поставил на колени стройную девушку в полупрозрачной одежде и наслаждался, позволяя ублажать себя ртом. Его руки с изящными пальцами, унизанными перстнями, запутались в длинных каштановых кудрях, направляя голову девушки так, как ему хотелось. Она старалась, действительно старалась доставить ему максимальное удовольствие. Это было видно потому, как двигалось и краснело ее горло, когда в него толкался немаленьких размеров член. По щекам девушки текли слезы, а шея и даже грудь давно были мокрыми. Мужчина не особо заботился о том, чтобы не причинить вреда. Он двигался с жесткими, сильными толчками, и ей должно быть как минимум неприятно, а то и больно. Я поморщилась. Не люблю, когда женщина настолько отдает инициативу, позволяя попросту себя иметь. Так-то в действиях красавицы чувствовался опытный мужчина, похоже, был не из тех, кто быстро кончает. Да еще темп он задал такой, что искренне восхитилась. Скажем так, физической подготовкой и тренированностью девушки. Устав наблюдать за однообразными движениями, я перевела взгляд на двоих мужчин, которые вместе со мной были зрителями происходящего на экране. Алером смотрел заинтересованно, а вот Дарт вид имел скучающий и задумчивый, словно ему приходилось наблюдать за уборкой урожая. Почувствовав мой взгляд, оба эльфа оторвались от созерцания экрана и уставились на меня. Они смотрели с почти одинаковыми выражениями лиц, так, словно вообразили на месте Марита меня. В какой-то мере я понимала мужчин. Алером назвался моим женихом и неоднократно давал понять словами и действиями, что хочет перевести наши отношения в горизонтальную плоскость, поэтому его взгляд был однозначен, он явно в красках представил, как я стою перед ним на коленях. Дартаэль? С ним было сложнее. Непонятно, сколько и чего он вспомнил из нашего приключения в душе, но вот то, что читалось сейчас в его глазах, было чем угодно, только невежливым интересом учителя к своей ученице. Взгляд темного искушал, манил и соблазнял, проверяя на прочность мою невозмутимость. А я очень постаралась сделать вид, что ничего особенного не произошло. Ну, посмотрели мы на девушку, которую нужно вытащить из гарема. Ну, застали ее, скажем так, за исполнением своих непосредственных обязанностей. Что в этом такого? Алером подошел ко мне, уже натянув на лицо отрепетированную годами бесстрастную маску, и поинтересовался. «Тебе все понятно, дорогая?» «Не совсем, дорогой», — в тон ему ответила я, посмотрела на темного эльфа. «Скажи, те, магистр Дартаэль, когда я в должной мере освою магию, позволяющую отделять дух от тела и путешествовать, я отправлюсь в гарем одна или все же под вашим чутким руководством?» «Разумеется, я не оставлю тебя одну, Ренисия. Я, по правде, сомневаюсь, что у тебя вообще получится в одиночестве освоить такой сложный раздел ментальной магии. Но я готов дать тебе шанс, если ты настаиваешь». «О, благодарю. Было бы, конечно, приятнее, если бы вы больше верили в меня, а вдруг у меня все получится без вашей помощи. Тогда отпустите одну». «Даже и тогда». «Нет», — сказал Дартаэль. «Ведь отправиться придется в другой мир, что само по себе опасно. К тому же тебе должно быть известно, что многие высшие защищают свои жилища от проникновения ментальных сущностей, духов и тому подобных бестелесных существ. Эту защиту нужно уметь обходить». «Разумеется, я знаю о ментальной защите», — ответила я, понимая, что убедить эльфа пока не получится. «Придется думать дальше». «В таком случае я предлагаю отпустить Рину, чтобы она могла потренироваться», — сказал Алером, обращаясь к Дарту. «Хорошо», — согласился темный. «Ренисия, слушай внимательно. Объяснение магистра, что нужно делать, чтобы выходить из тела и путешествовать в виде духа, много времени заняли. В общем-то, эти знания Гедрен и так вложил мне в голову, когда отправлял в этот мир. Правда, было одно отличие. Демон воздуха делал упор на заклинания на древнем языке, а темный эльф применял то, что он называл предельной концентрацией на желаемом. Как бы то ни было, обе методики давали возможность духу путешествовать отдельно от тела. Алерим смотрел на нас с Дартом с выражением неприкрытого скепсиса. «Дорогая, я надеюсь, ты не станешь долго упорствовать и терять время, и после нескольких неудачных попыток все-таки придешь к нам, чтобы Дартаэль смог помочь тебе». «Умеешь ты подбодрить, Алером». Я поднялась и направилась к выходу. «Вернусь к себе», — сообщила, глядя через плечо эльфов. «Надеюсь, что в одиночестве у меня все получится». «Не хочу торопить, милая, но «Ты можешь развлекаться только до вечера», — догнал меня голос Альрема. «К этому времени мне нужен результат». «Развлекаться?» — резко развернулась я. «Прости, дорогая, но твое желание тренироваться в одиночестве иначе я назвать не могу», — сообщил эльф. «Хорошо, дорогой», — сладко улыбнулась я. «Буду развлекаться до получения результата». Я вышла в дверь, проглотив ядовитый ответ. «Отсрочка есть, но это именно отсрочка, а не победа. Одно в горе меня все равно не отпустят, поэтому придется срочно придумать что-то, чтобы Дартаэль не смог увидеть меня в истинном обличье. Вот только что. Мыслей в голове не было никаких. Добравшись до покоев Альрема и оккупировав спальню, я составила более-менее сносный план. Первым делом нужно при помощи известной мне методики выйти из тела. Затем понять, как я выгляжу, и попробовать изменить внешность». Насколько хватало моих скудных знаний, нужно было навесить на дух тот же комплект ментальных щитов, что сейчас стоят на разуме, не позволяя всем маломальски способным магам заглядывать мне в голову. По легенде, у принцессы была природная защита, усиленная лучшими менталистами королевства демонов. Не мешкая, я легла на кровать и приступила к осуществлению плана. Отделить дух от тела удалось легко. Я просто прочитала заклинание, но не стала улетать в звездный космос, как в прошлый раз, когда отправилась на встречу с Гедрейном, а осталась на земле. Когда дух взлетел над телом, стало понятно, что им можно управлять так же, как и телом, что спокойно лежало на кровати. Я огляделась. Восприятие изменилось. Все вокруг было пронизано разноцветными светящимися нитями. Что это? В прошлый раз в моей комнате в общежитии ничего подобного не было. Запоздало сообразив, что в покоях главы комитета по контролю может быть уйма всяких чар, начиная от магической защиты и заканчивая бытовыми, я решила на всякий случай не трогать нити. Благо, на внутренних дверях их не было. Они-то мне и нужны, а покои все равно покидать пока не стоит. Залетев в гардеробную, я первым делом посмотрела в зеркало. Как и ожидалось, отражалась там Марина, даже одетая в человеческую одежду. Драные джинсы с кедами и футболку, а вовсе не прекрасная демоница с фиолетовыми волосами. Я вздохнула. Теперь предстояло самое сложное. Как изменить внешность так, чтобы и мой дух выглядел как Рина? Но я не успела даже попытаться что-либо сделать. Раздался противный звук, словно над духом внезапно лопнула струна. В центре гардеробной возникло пятно черного тумана, от которого во все стороны начала расползаться тьма. Я стремительно рванула прочь обратно в спальню, но не успела даже открыть дверь. Из черноты соткалась мужская фигура, и знакомый бархатный голос произнес: «Не зря мне показалось, что ты что-то скрываешь», — сказал Дарт, придвигаясь вплотную. «Но и представить не мог, что ты не та, за кого себя выдаешь. Поэтому я спрошу прямо, кто ты?»